Войдя в комнату, Звонарев представил ей Акинфеева. — Борода вам не к лицу, — сказала Варя. — Она вас старит, а вы совсем еще молоденький, вроде Сережи, то есть Сергея Владимировича. Тотчас поправилась девушка. Лейтенант удивленно посмотрел на нее. — Расскажите лучше, как вы попали сюда, — вмешался Звонарев. — Как мадемуазель Белая попала сюда? — перебила Акинфеева. — Около 5 часов, когда начали сильно стрелять на Высокой, я выскочила посмотреть на улицу, что там делается. Вернувшись же домой, застала гостью. И так как мы давно знаем друг друга, то вместе принялись за стряпню. — Обед готов, прошу садиться, — объявила Варя, входя в роль хозяйки. — Вымыли руки? Покажите. Обернулась она к прапорщику. — Все мужчины такие грязнулись, что за ними надо смотреть, как за маленькими. Завязался общий разговор. Офицеры рассказывали об отбитых атаках. Надя ахала и пугалась, Варя слушала молча. — Неужели же сразу после обеда вы опять вернетесь в этот ад? — спросила Акинфеева. — Им не привыкать к таким переделкам. По крайней мере, Сергею Владимировичу. Под Дзинжоу, да и в августовские штурмы на Залитерной тоже временами приходилось туго, но в конце концов все обошлось благополучно, — отозвалась Варя. — Ну, вы известная артурская героиня. — Готова ежеминутно кинуться в бой, — улыбнулся Акинфеев. — Надя же никогда на передовых позициях не бывала, а 28 июля чуть не умерла от страха в 20 милях от места боя. — Неправда. Мы находились вблизи эскадры, но даже издали было жутко смотреть на происходящий бой. — На Высокой, наверное, есть перевязочный пункт. Хотите, мы на это время устроимся туда с сестрами? — предложила Варя. — Ой, нет, я с ума там сойду от ужаса. Грохот, стрельба, кругом раненые. Где-то впереди, в самом опасном месте, Андрюша и Сережа. Я не такая храбрая, как вы. — поспешила отказаться Надя. — Нас, верно, к утру отведут уже в тыл, так как все атаки отбиты и вряд ли скоро повторятся. — Сережа передаст свои минометы и тоже освободится, — проговорила Кинфиф. После обеда мужчины стали собираться обратно на позицию. Надя вытащила массу теплых вещей и пыталась укутать мужа. Варя занялась продовольственным вопросом. Она до того загрузила Звонарева бутербродами, термосом, сутками, что он запротестовал. — Не хотите? Нам здесь больше останется, а вы будете голодать ночью. На прощание Надя долго целовала мужа. Варя и Звонарев ограничились энергичным рукопожатием. Когда офицеры ушли, Надя предложила Варе ночевать у нее. Девушка отказалась. Они дружески расстались. Первая половина ночи прошла спокойно. Под покровом темноты несколько сот человек работали над восстановлением окопов, блиндажей, проволочных заграждений. Звонарев с Гурским занялись установкой новых минометов и выяснили возможность сбрасывания под гору шаровых мин. После полуночи небо затянулось тучами, заморосил мелкий по-осеннему холодный дождик. Воспользовавшись этим, японцы, без артподготовки, без единого выстрела и крика, кинулись в атаку. Застигнутые врасплох русские, отбиваясь только кирками и лопатами, были смяты и в беспорядке, кинувшись из нижних окопов, остановились лишь на самой вершине. Полная темнота делала невозможным применение артиллерии. Только с рассветом удалось разобраться в обстановке, и опять заговорила осадная артиллерия, подготовляя новый штурм Высокой. Решительной атакой японцы овладели соседней горой Длинной и оттуда начали обстреливать во фланг позицию на Высокой. Поражаемые бесчисленными снарядами с фронта и пулеметами с фланга и тыла, роты русских быстро таяли. В самом начале бомбардировки осколком был выведен из строя последний миномет, и Звонарев со своими солдатами вернулся к штабу Ирмана. Отсюда, как на ладони было видно, все поле сражения. Слева, в мертвом пространстве, накапливались новые резервы атакующих. Складки местности укрывали их от арт-огня крепости. Это обстоятельство особенно беспокоило Ирмана. Эти резервы можно обстрелять из полевых орудий слева, со стороны глубины бухты, — предложил прапорщик. — Но их придется выдвинуть далеко вперед, за наше сторожевое охранение, а это опасно. Заметив, японцы могут их немедленно уничтожить. А, впрочем, попробуйте рискнуть. — согласился полковник. — Слушаюсь, — вытянулся прапорщик. — Желаю успеха. Я дам вам взвод скорострельных пушек. С ними вы зайдете в тыл противнику и обстреляете его скоплению подошвы высокой горы. Подозвав к себе утесовцев, Звонарев спросил, согласны ли они идти с ним. — С вами хоть к черту впасть! — первым высказался Блохин. К нему присоединились Ярцев и Юркин. В распоряжении Звонарева были представлены два орудия второй батареи, 4-й артиллерийской бригады и несколько канониров в качестве номеров. Прапорщик решил вести орудие лишь на коренном уносе, чтобы было менее заметно. Пушки замаскировали тюками сена, и они стали похожи на простые телеги с фуражом. Для уменьшения шума при движении колеса обернули соломой. Звонарев повел орудие далеко в обход и вышел почти к глубинной бухте. Здесь русские и японские позиции разделяла долгая пологая долина, почти в 4 версты шириною. По дну ее среди зарослей уже засыхающего гаоляна велась узенькая проселочная дорога. Японцы и русские косили тут гаолян на топливо и сено для лошадей. По молчаливому соглашению обе стороны не обстреливали этих отрядов фуражиров, поэтому орудия, замаскированные под повозки, не привлекли к себе внимания японцев. Вскоре взвод миновал последние русские заставы и оказался между враждующими армиями. Звонарев с Блохиным шли шагах встав впереди, внимательно оглядывая местность. За ними, чуть погромыхивая, двигались пушки. Шествие замыкали 5 человек. Вскоре их обстреляли свои же. — Вам глаза, что ли, позастило? Аль вы не видите, в кого палите? — начали ругаться артиллеристы. Не в меру рьяные секреты поспешили прекратить огонь. Наконец взвод добрался до небольшого перевала, откуда хорошо были видны все японские тылы у высокой. Во впадине на половине горы собралось до 2 полков, готовящихся к штурму. Было ясно видно, как японские солдаты и офицеры, лежа и сидя на земле, подкрепляли свой самурайский дух коньяком. Из тыла к ним беспрерывно подходили все новые и новые резервы, к вершине горы ползли разведчики. — Живо, Спиридков! — скомандовал Звонарев. Орудие осторожно сняли и на руках выкатили из высокого гаоляна. Отсюда до цели было около 1,5 верст. Блохин и Ярцев встали за наводчиков. Юркина же оставили при передках, чтобы в случае нужды поскорее их подать к орудиям. Ничего не подозревая, японцы заканчивали последние приготовления к атаке. Раздался резкий и протяжный звук военного горна. Солдаты вскочили и сплошной массой двинулись на гору. Прапорщик, стоявший несколько поотдаль за кустарником, торопливо скомандовал: «Прицел 40, угломер 300, 0, орудиями правый, огонь!» Воздух рассекли 2 резких выстрела, и снаряды с завыванием понеслись в атакующих. Несколько десятков убитых и раненых японцев остались на месте, остальные же бросились в разные стороны. «Беглый огонь!» — скомандовал Звонарев. Но солдаты без команды уже посылали снаряд за снарядом, поражая обезумевшего от страха и неожиданности врага.